Покинув кабинет главврача, я одарила подавленного Зарина победной ухмылкой. «Ну, вот видите, сам все рассказал добровольно». «Надо было его брать, психа этого», — буркнул гном. «Зачем? Он же не убийца и никак с ним не связан. Я это могу утверждать со 100% точностью. Вы обратили внимание, как он напуган? Спорю на свои погоны, что танк Гашишевич сейчас благословляет день и час, когда нам пришла в голову идея допросить его с пристрастием». «Нам, миледи, по-моему, все-таки вам». «В любом случае, без вашей поддержки у меня мало что вышло бы. А наш доктор теперь выговорился, переложил свои проблемы и подозрения на других и счастлив». «Это нечестно, сударыня. У вас была фора. Вы знали, о чем спрашивать». Зарин хотел было залезть на заднее сиденье машины, до которой мы незаметно дошли, но я жестом предложила ему устроиться рядом со мной. «Почему нечестно?» Я пожала плечами и вставила ключ. «Я мыслечтец. Это моя работа и моя прямая обязанность знать, о чем спрашивать». «Пристегнитесь, уважаемый Зарин. Боюсь, нас будет трясти довольно сильно». Итак, вырулив на дорогу, я поехала довольно-таки неспешно, чтобы иметь возможность продолжать разговор. Что мы в итоге имеем? Я сейчас буду излагать то, что нарыло, а вы поправлять меня. Согласны? «Леди, я начинаю уже бояться этого вашего вопроса». Почтенный Зарин ухмыльнулся. «Давайте вашу теорию». Судя по всему, бардак в елочках начался задолго до того, как произошло первое убийство. С ума, конечно, можно сойти в одночасье, но чтоб так коллективно и одновременно спятить, требуется очень веская причина. Я бы сказала, глобальная. Так что примем пока за данность, что и пациенты, и в особенности персонал погружались в пучины безумия с изящной медлительностью. Пациенты приходят и уходят. А персонал? «Танк заведует елочками уже лет 10». Зарин пожевал бороду, вспоминая. «Да, все верно. Из последних поступлений у них это секретут... простите, леди, это секретарша Теляпия. Остальные долгожители». «Мы проверим это, когда заглянем в их личные дела». «Которые мы с вами изъяли без санкции», — не без сарказма вставил гном. «Да вы настоящая разбойница, сударыня. Несанкционированная выемка документов, допрос с пристрастием в отсутствие адвоката. Что дальше? Арест без ордера и понятых?» Я вздохнула. «А у нас был выбор. Эру, как хорошо, что капитан лорд Аптелимнар нас так вовремя покинул. Ничего бы мы с вами не провернули в его присутствии». «Короче, для суда все это не годится». «Для суда у нас будут показания свидетелей», — я фыркнула. «И у нас пока нет подозреваемого для суда». «Знаете, уважаемый Зарин, я очень надеюсь, что когда будет отдан приказ брать нашего убийцу, там не будет строчки «любой ценой взять живым». Видит единый, я эту тварь сама пристрелю». «Встаньте в очередь, миледи». «Тогда я буду за вами». Продолжим. В течение длительного времени обитатели елочек подвергались довольно-таки сильному воздействию. Я склонна полагать, что все-таки внешнему. А дальше? Либо свихнувшиеся сотрудники вместе или по отдельности начали убивать. «Вы так и не проверили всех, кстати». «На то, чтобы проверить всех, у меня уйдут не одни сутки», — я вздохнула. «А для нас, насколько я понимаю, важна скорость, если мы не хотим иметь дело уже с 6 трупами. Я не ментальный мага-анализатор на ножках, чтобы сканировать мыслеполе в таких объемах и выдавать ошибки». «А что, теперь и такие есть?» — восхитился гном. «Альтернатива мыслечтецам?» «Ага, альтернатива», — я ухмыльнулась. «Без тонкой душевной организации и закидонов, уважаемый Зарин. Здоровенный корпус, занимающий полкомнаты и потребляющий немыслимое количество энергии. Ошибки выдает еще чаще, чем уставший мыслечтец. Кроме того, эта машина не умеет задавать вопросы. Впрочем, лет через 30 их поставят на поток, а пока я лично видела только один, в столице, в факультетской лаборатории. Для анализа текстов придется использовать другую машину. Совместить две эти функции, мыслечтение и графомагии, пока удается только нам». Я изобразила шутливый полупоклон, насколько позволял процесс вождения.